Валентина Евстафьева. Ваня. Читает Нона Троиновская. Уткнувшись своим хорошеньким розовым личиком в подушку дивана, Милочка горько плакала. Судьба так жестоко и неожиданно послала ей первое тяжелое разочарование. Она с таким нетерпением ожидала того дня, когда ей исполнится 16 лет, когда она из девочки превратится во взрослую барышню, наденет длинное кисейное в мушки платье и поедет на свой первый бал. Она так мечтала об этом платье. И вдруг мать объявила ей сегодня, что платья не будет, и что о бале и думать нечего, что средств на это нет. Эти ужасные слова как громом поразили ее. Милочка к этому совсем не была подготовлена. Она так избалована, так привыкла к роскоши, которая ее окружала еще так недавно. В ее хорошенькой головке никак не могла вместиться мысль, что со смертью отца иссяк источник этой роскоши, что полтора года, прошедшие со дня его кончины, совершенно разрушили ее материальное благополучие и создали ей новую, полную горя и лишений жизнь, о которой она не имела ни малейшего представления. Она приехала из института домой на рождественские праздники с заветной мечтой о первом бале. И вот эту мечту пришлось теперь хоронить. Это было ужасно. В доме шли приготовления к сочельнику, но Милочка, вся поглощенная своим горем, ничего не замечала. Порой она поднимала от подушки свое заплаканное личико и, обращаясь к стоявшему перед нею гимназисту лет 19, с отчаянием повторяла. «Ты понимаешь, Ваня, это была моя мечта, заветная мечта!» И, забывая на минуту о своем горе, она продолжала. «Мы с Таней Лукинской. Помнишь Таню? Еще такая маленькая, рыженькая!» Гимназист кивнул головой. «Так вот мы с Таней все мечтали о первом бале и решили, что у ней должно быть розовое кисейное платье, а у меня белое в мушке. А мама сегодня сказала, что и ей-то не в чем идти со мною, что все хорошее продала. Не будет моего бала, моего первого бала!» Через слезы договорила Милочка и, снова уткнувшись в подушку, разрыдалась. Ваня стоял над плачущей сестрой и что-то соображал. Потом неровной угловатой походкой направился в переднюю. Проходя мимо комнаты Анны Николаевны, своей мачехи, он с беспокойством оглянулся на дверь, как бы желая удостовериться в том, что он может уйти незамеченным, и стал торопливо одевать пальто. «Ах, оставь меня в покое!» — раздался в соседней комнате раздраженный голос Анны Николаевны. «Я уже тебе сказала, что елки не будет. А если ты не перестанешь хныкать, то я тебя выгоню вон из моей комнаты». Это энергичное предупреждение, однако, не помогло. Через минуту до слуха Вани долетел еще более резкий возглас мачехи. «Так ты так слушаешь маму? Марш в детскую!» На пороге с шумом отворившейся двери появилась Анна Николаевна, ведя за руку упиравшуюся и горько плакавшую девочку лет 5. «Марш!» — повелительно повторила Анна Николаевна, толкая девочку по направлению к детской. «А ты? Куда это опять отправляешься?» Недовольным тоном спросила Анна Николаевна, увидев Ваню в пальто и с фуражкой в руке. «Я сейчас, то есть скоро приду», — ответил Ваня, угрюмо смотря в сторону и неловко напяливая на себя фуражку. Анна Николаевна остановила на юноше свой холодный, почти враждебный взгляд и тем же недовольным тоном произнесла. «Мне очень не нравится твое постоянное отсутствие. Не понимаю, куда ты все ходишь? Вот уже 2 месяца, как ты дома бываешь только во время еды. Ты даже не считаешь нужным говорить мне, куда ты идешь. А ведь вся ответственность за твое поведение лежит на мне. Посторонние люди могут сказать, что я для тебя злая мачеха, что я не занимаюсь твоим воспитанием, что я не уберегла тебя от дурного влияния». «Но уверяю вас, мамаша, что я ничего дурного не делаю. Я иду на репетицию». «Но сегодня-то уж мог бы посидеть и дома. Ведь знаешь, что перед праздником много работы. Мог бы в чем-нибудь помочь мне? Да, кстати, Почему это ты всегда запираешь на ключ в свою комнату?» Юноша смешался. Густой румянец покрыл его щеки. «Так у меня там... Боюсь, что Соня и Митя мои книги попортят, бумаги порвут». «Какая заботливость! Давно ли ты стал беречь свои книги?» Поджимая губы, процедила Анна Николаевна и, круто повернувшись, пошла в свою комнату. Ваня посмотрел вслед уходившей мачехе и, нахлобучив фуражку, поспешно вышел из дому. В столовой все еще плакала Милочка. В детской Соня и семилетний Митя, перебивая друг друга, рассказывали старушке-няне, какая у них была давно-давно чудная огромная елка. Они с огорчением жаловались няне, что Боженька взял их папу и что мама говорит, что елки уже больше никогда не будет. Личики их печальны. Старушка-няня ласкает детей, гладит их головки и в утешение рассказывает о чудном божественном младенце, который много лет тому назад родился в пещере. Что большая звезда появилась тогда на небе и привела пастухов и волхвов в ту пещеру, где в яслях на сене почивал Спаситель мира. Долго говорит няня о чудном младенце. Дети жмутся к старушке и, забыв о своем горе, с восторгом и любопытством слушают простой и таинственный рассказ своей няни. А в это время в спальне, на неубранной постели, сидит Анна Николаевна и думает свою невеселую думу. Мысли вереницей проходят в печально склоненной голове. Вспомнилась ее девичья жизнь в доме родителей. Жизнь безбедная, беззаботная. Годы учения, подруги по гимназии. Вот и желанные 16 лет. Она уже взрослая барышня. Каким ясным, заманчивым казалось ей будущее. Сердце радостно билось и рвалось навстречу этому неизвестному, но милому будущему. 17 лет она страстно влюбилась и вышла замуж за молодого вдовца. Муж ее любил и баловал. Ничто, казалось бы, не должно было омрачать счастливых дней новобрачных. Но, однако, у семейного очага их нередко происходили горячие вспышки, а порой и продолжительные ссоры. Анна Николаевна, безумно любившая своего мужа, не могла примириться с мыслью, что другая женщина была еще так недавно близка и дорога ее мужу, что эта женщина оставила как залог своей любви годовалого ребенка, которого отец обожал. Этот ребенок, этот капризный, некрасивый и вечно пасмурный ребенок, Ваня, кидавший на нее из-под лобья движение, и резко заметила: «Ты, няня, рассказывай детям сказки когда-нибудь в другое время, а не за столом». «Да не, что это, барыня, сказки. Я им только сказала, чтобы чинно себя вели, а то елки не получат». «Получат или не получат, это мое дело», — перебила ее Анна Николаевна. «А ангелы-то тут при чем?» «Как при чем?» — обиженно спросила старуха. «Известное дело, что в сочельник ангелы Господни промеж хороших людей летают и милость Божью разносят. Кто чего хочет, тот от Господа и получает. А детям одна радость — елка да гостинцы, больше им ничего не надо. Вот Боженька им эту радость через своих ангелов и посылает, ежели они хорошо себя ведут». Наставительно докончила няня, гладя Митю по головке. «Мама, мама, Ваня плясал!» Радостно вскрикнула Соня, увидев через полуоткрытую дверь проходившего по коридору брата. «Ну, пришел так пришел! Чего же ты кричишь-то?» Раздраженно сказала Анна Николаевна и, обращаясь к вошедшему через минуту в столовую пасынку, сурово спросила: «Где ты был?» И, не дожидаясь ответа, добавила: «Ты бы хоть немножко почище оделся по случаю праздника. Гостей хоть и нет, а все же следует быть поприличней. Посмотри, на что ты похож!» И она брезгливо указала на его короткую, всю в пятнах куртку. Юноша густо покраснел. «У меня ничего другого нет. Все уже износилось», — ответил он, глядя в тарелку. «А твои репетиции? Ведь ты зарабатываешь больше 20 рублей в месяц». «Я почти все отдаю вам», — тихо сказал Ваня, и из-под лобья с упреком посмотрел на мачеху. Анна Николаевна уколола этот ответ, и она, больше ничего не сказав, отвернулась к детям. «А я у Вани видела большую картину», — сказала вдруг Соня, нарушая наступившее тягостное молчание. «Она лежала на полу, и Ваня все по ней лязаными клондасиками водил. Большая, плебольшая!» Протянула девочка и, оттопырив свои розовые губки, добавила. «Ваня все от меня двери запилял, а я все видела!» «Что это ты? Живописью забавляешься?» «Поздравляю! Хорошее занятие для ученика 8 класса, у которого выпускные экзамены на носу!» С иронической улыбкой протянула Анна Николаевна. Ваня ничего не ответил и низко наклонил голову над тарелкой. Он привык к враждебному отношению к себе мачехи, но сегодня ему было особенно тяжело выслушивать эту колкость. Его приподнятое радостное настроение сразу исчезло, сердце болезненно сжалось, и перед мысленным взором его снова предстали грустные картины недавнего детства и юношества. Не испытавший нежной материнской ласки, Ваня рос в семье как чужой. Отец его любил, но занятый службой редко был в кругу семьи. Энергичный, деятельный и вечно занятый крайне ответственными инженерными работами, он не баловал детей особенной нежностью и к Ване относился, как и к прочим детям, спокойно и сдержанно. Но как радостно билось сердце Вани, когда отец, заметив несправедливое отношение к нему мачехи, ласковыми словами старался его утешить. Но это случалось нечасто. Время шло. Из необщительного, забитого ребенка Ваня стал юношей, сознательно относившимся к своему положению в семье. Обращение мачехи не сделалось лучше, хотя он и старался не давать ей повода высказывать свое недоброжелательство. Всегда почтительный и вежливый, он спокойно переносил ее резкости, что, видимо, еще более раздражало ее. Но вот умер отец. Условия жизни Вани и всей семьи круто изменились. Роскошная обстановка, обширный круг знакомых, веселая беззаботная жизнь — все это исчезло, как по мановению волшебного жезла. Отец ничего не оставил семье, кроме маленькой пенсии, которой еле-еле хватало на то, чтобы не умереть с голоду. Из большой богатой квартиры Анна Николаевна с семьей перебралась в крошечные 4 комнатки. И тут началась новая, полная горе и лишений жизнь. Ване тогда пошел 18-й год. Видя тяжелое положение семьи, он разыскал себе репетиции и из заработанных денег стал платить за свое учение в гимназии и мачехе за комнату, которую занимал. Анна Николаевна вначале решительно отказалась брать от Вани эту плату, но потом, скрипя сердце, согласилась принять эту помощь от нелюбимого пасынка. Ваня усердно работал и с нетерпением ждал окончания курса гимназии, мечтая о поступлении в технологический институт. Заветной мечтой его было стать на ту же дорогу, по которой шел его отец. Он поставил себе целью восстановить материальное благосостояние своей семьи, разрушенное преждевременной смертью отца, и, торжествуя нравственную победу над ненавидящей его мачехой, прекратить этот многолетний гнет вражды. Ему больно было выслушивать незаслуженный упрек Анны Николаевны, но он скрыл обиду и, почтительно поцеловав руку мачехи, по окончании обеда ушел в свою комнату. Анна Николаевна посмотрела вслед уходящему пасынку и, пожав плечами, молча встала из-за стола. Милочка тяжело вздохнула и перебралась от стола на свой любимый диван. Няня, шепнув что-то на ухо детям, поспешно увела их в детскую. Грустное, подавленное настроение овладело Анной Николаевной. Она долго ходила взад и вперед по комнате, видимо, не замечая ни убиравшей со стола служанки, ни неподвижно сидевшей на диване Милочки. Ее мысли опять устремлялись в прошлое, и снова, помимо воли, восстанавливалась в памяти прежняя счастливая и беззаботная жизнь с мужем. Веселый и приветливый, несмотря на то, что всегда был обременен работой, муж ее умел вселять во всех жизнерадостное настроение. «Какая поразительная разница в характерах между отцом и сыном! — подумала Анна Николаевна, представляя себе молчаливого, необщительного Ваню. «Должно быть, пошел в мать». И снова чувство ревности, когда-то так сильно ее мучившее, шевельнулось в ее сердце. Она круто повернулась и хотела идти в свою комнату, как вдруг над самым ее ухом раздался голос Вани. «Мамаша, милочка, пойдите в мою комнату. Я там детям сюрприз приготовил. Соню и Митю нужно позвать скорее». Заторопился он и уже совершенно растерянно проговорил. «Я им елочку, маленькую елочку приготовил и уже зажег». «Ты детям елку?» Как бы не доверяя своим ушам, спросила Анна Николаевна и с удивлением на него посмотрела. Он поднял на нее свои серые глаза и, виновато улыбнувшись, тихо ответил. «Да, я. Но скрывал от вас, хотел сюрприз сделать детям». Анне Николаевне не верилось, что неуклюжий, суровый и, как ей казалось, равнодушный к семье юноша приготовил подобный сюрприз, а Ваня уже бежал в детскую и громко кричал. «Соня! Митя! Боженька вам елку послал! Идите скорее в мою комнату!» И снова помчался назад за сестрой и мачехой, которых уже застал у своих дверей. Небольшая комнатка Вани была чисто им самим убрана. Стол и стулья отодвинуты к стене. Посреди комнаты, вся сверкая огнями, стояла небольшая нарядная елка. Вбежавшие дети с восторгом смотрели на нее и, радостно хлопая в ладоши, весело повторяли. «Боженька нам елку послал! Боженька добрый!» Милочка, забыв свое горе, радостно бросилась к подошедшему брату и с любопытством спросила. «Ванюша, скрытный, скверный, да когда же это ты успел все купить и приготовить?» «Я и еще кое-что успел приготовить для тебя и мамы», — сказал он, видимо, смущаясь. «Соня, это тебе», — говорил он, подавая девочке большую нарядную куклу с белокурыми длинными локонами, вызвавшую самый бурный восторг Сони. «А это тебе!» И он подал Мите высокую на колесах лошадку, на которую мальчуган сейчас же и уселся, погоняя ее и бросая на сестру победоносные взгляды храброго ездока. «Смотри, Соня, не подходи близко к лошади, а то раздавит!» — крикнул Ваня, и, делая вид, что очень ее боится, прижался к стене. Анна Николаевна с улыбкой взглянула на неловкого юношу и против воли остановила на нем умиленный и ласковый взор. Она смотрела на раскрасневшееся от радостного волнения лицо Вани, на его глаза, весело сверкавшие из-под густых бровей, и с изумлением заметила в нем поразительное сходство с покойным мужем. «Отчего я раньше этого не замечала?» — мысленно упрекнула себя Анна Николаевна и все ласковее всматривалась в преобразившееся лицо Вани. Как не похож был этот теперешний веселый взор его на тот суровый из-под лобья взгляд, к которому так привыкли все его окружающие. Словно луч весеннего солнца растопил этот взор ледяную гору, столько лет покрывавшую сердце Анны Николаевны, и со дна души вызвал небывалое доселе нежное чувство к нелюбимому пасынку. «Мамаша, а это вот я вам приготовил!» Проговорил Ваня и несмело подал Анне Николаевне небольшой футляр. Она с любопытством раскрыла его, и сердце ее радостно забилось. В футляре на малиновом плюше лежала давно желанная ею золотая брошь с раскрашенной фотографией ее мужа. Анна Николаевна в первый раз за все 18 лет крепко, с любовью поцеловала склоненную голову юноши. Он порывисто ответил на эту ласку, горячо прижав к губам ее руку. Потом быстро подошел к столу и развернул какой-то сверток. «Ах!» — вскрикнула Милочка и бросилась к столу. Перед нею Ваня держал прозрачную белую кисею в мушке. Милочка даже зажмурилась от радости. Она, видимо, не доверяла собственным глазам. Подарок был слишком неожидан. «А здесь и мамино платье», — говорил Ваня, развертывая второй сверток и вынимая из бумаги серую блестящую полушелковую материю. «Теперь ты можешь под Новый год ехать с мамой на твой первый бал». Он светло улыбнулся, посмотрев на озаренное счастьем лицо сестры, и ласково добавил: «Теперь ты ведь больше плакать не будешь?» «Ванюша, милый, голубчик!» — взволнованно проговорила Милочка и стремительно бросилась на шею брата. Кисия и материя соскользнули со стола на пол, но девушка, не обращая на это внимания, душила брата в своих горячих бурных объятиях, поминутно повторяя: «Ванюша, я не знала, какой ты хороший! Ты добрый, славный, и я крепко-крепко люблю тебя!» Анна Николаевна подняла с пола материю и тоже подошла к Ване. «Да пусти же меня, стрекоза!» — шутливо заметила она дочери. «Я тоже хочу поцеловать и поблагодарить Ваню!» Мягким жестом отстранив девушку, она нежно привлекла к себе сконфуженного юношу и, ласково заглядывая ему в глаза, тихо проговорила: «Ваня, ты сегодня принес нам всем большую радость. Милый мой мальчик, спасибо тебе». Она в первый раз назвала его милым. В первый раз с нежной лаской, а не со строгим выговором, обратилась к нему. Под ласкающим добрым взглядом больших черных глаз Анны Николаевны юноша забыл свое одинокое безрадостное детство, забыл горечь незаслуженных обид. Душа его, так давно жаждавшая любви и участия, сразу раскрылась, и он, примиренный и счастливый, доверчиво встретил горевший неподдельным чувством любви взор мачехи. Они долго молча стояли, крепко прижавшись друг к другу. Казалось, эта надломленная жизнью женщина искала опоры в этом сильном, полном энергии молодом существе. А вокруг них жизнь кипела ключом. Соня и Митя, весело и громко покрикивая, носились вокруг елки, глядя жадными глазками на аппетитные лакомства. Милочка, что-то напевая и чему-то улыбаясь, рассматривала белую кисею. На пороге стояла старушка-нянька и с добродушной улыбкой, посматривая на ликующих детей, тихонько шептала: «Слава тебе, Господи, слава Создателю! Дождались и мы радостного праздника!» «Но скажи же мне, скажи откровенно!» — спрашивала немного погодя Анна Николаевна, усаживая около себя пасынка. «Что это тебе вздумалось устраивать эту елку? На какие средства?» «О, об этом я давно думал!» — глубоко вздохнув, проговорил Ваня. «Я носился с этой мыслью целый год. Видя перед собой постоянно, как вы перебиваетесь изо дня в день, я стал искать, кроме уроков, еще другой какой-нибудь работы. Мой знакомый, губернский архитектор, дал мне чертить планы». «Это должно быть те, которые видела Соня и назвала картинами?» — живо спросила Анна Николаевна. «Те самые», — ответил Ваня. «Я в продолжении 3 месяцев почти не спал над ними. Мне хотелось заработать на елку детям. Я хотел помочь вам. А сегодня, — уже торопливо продолжал он, точно боясь, что не успеет всего высказать, — сегодня, когда я увидел слезы Милочки, я не выдержал, пошел к архитектору и взял вперед у него денег на платье и на шитье их. Я потом все отработаю!» Краснея от волнения и радости, говорил юноша. «Но, Ваня, ведь тебе эта работа не по силам!» — вырвалось у Анны Николаевны. «Это ты уж слишком! Я не могу тебе этого позволить, не могу, я...» «Ничего, ничего, мамаша!» — живо прервал ее Ваня. «Обо мне не беспокойтесь, я сильный, могу много работать, я ведь в папу. Вот только бы вам с детьми перебиться, пока я буду в технологическом институте, а потом мы заживем так же, как при папе». Докончил он уже весело и весело самоуверенно тряхнул густыми волосами. «Правда, Милочка?» и, не дожидаясь ответа, вскочил со стула и подбежал к своей младшей сестренке. Через минуту Соня, захлебываясь от хохота, сидела на плечах у Вани, который бегал вокруг елки, догоняя Митю, и ржал по-лошадиному, изображая коня. «Весь в отца», — подумала Анна Николаевна, глядя на возбужденное и озаренное беспредельной радостью лицо пасынка. В веселом шуме, наполнявшем комнату, ей мысленно слышался самоуверенный голос Вани, повторяющий: «Я сильный, могу много работать, я в папу». Тихое радостное чувство овладело ею. От недавнего раздражения и недовольства жизнью не оставалось и следа. Угнетавшая ее тоска, трепет перед неизвестным будущим своих детей исчезли, словно туман при восходе солнца. Она видит впереди мощную фигуру пасынка, смело вступившего на дорогу своего отца. Она видит протянутую ей сильную руку, и снова звучат его слова: «Я сильный. Я в папу».